Охотник на мертвяков. Меня зовут Гис. Что ты здесь делаешь? Ваша очередь отвечать на вопрос. Сперва ответь на наши. Вы не в том положении, когда можно ставить условия. Настроя ты один. Во-первых, даже трое вы не справитесь со мной. А во-вторых, с чего вы взяли, что я здесь один? Ты некромант? Разве я похож на некроманта? Откуда нам знать? Говорю же, я охотник. Тогда иди прочь, охотник, не мешай нам. Помогите мне, и я не буду мешать вам. Чего ты хочешь? Поскорее убраться отсюда. Поможем с радостью. Но мне нужен конь. Нам они тоже нужны. Разговор затягивался. Гис не очень-то доверял этой троице. Они могли оказаться мародерами, грабителями, убийцами. Помимо мертвяков и некромантов, в мире хватает всякой мрази. И он понимал, что эти люди также не могут доверять ему. 18. Нелти внимательно слушала разговор на улице, но могла разобрать лишь отдельные слова и обрывки фраз. Рядом сопел Окен. «Это люди», — сказала Нелти. «Не некроманты и не мертвяки». «Люди? Что им надо?» «Не знаю, но кажется, они здесь неспроста. Посмотри, что они там делают». «Люди...» Окен перешел к окну, выглянул на улицу одним глазом. В свете поднимающейся луны мало что было видно. «Их трое», — сказал Окен, — «и у них мечи. Они окружили твоего брата, второго. А первого я не вижу». «Что еще?» «На дороге лошади». «Посмотри внимательней, как выглядят эти люди, на кого они похожи. Может, ты знаешь их?» «Я не вижу», — начал было Окен и осекся. «Что?» — встревожилась Нелти. Один из незнакомцев чуть поднял голову, повернулся так, что лицо его на миг осветилось луной. «Я знаю его», — прошептал вдруг осипший Окен. «Я их знаю». Он вцепился в подоконник тонкими пальцами, навалился на него сверху, словно хотел оторвать его. «Это они!» «Кто?» «Они!» – взволнованный, взбудораженный Окен лез в окно. «Они вернулись!» 19. «Мы должны верить друг другу». Гис еще пытался договориться с незнакомцами. «Сюда направляется отряд мертвяков. Он вот-вот будет здесь. Так что нам лучше держаться вместе. А сейчас давайте уберем оружие». «Ты первый!» «Ладно, как скажете». Гис решил уступить. Он сунул клинок в ножны, вытянул перед собой пустые руки. Но пришельцы этим не удовлетворились. «Отстегни меч и положи его на землю», – потребовали они. «Ну нет», – возмутился Гис. «Эй, вы!» – из-за покосившегося сарая на открытое место выступил Логард. Костыль, на который он опирался, издалека можно было принять за короткое копье. «Хватит болтать! Ловите своих лошадей и выполняйте все, что говорит охотник, если хотите жить». Троица переглянулась. Мгновение назад им казалось, что сила на их стороне. Но теперь они в этом засомневались. «Кто вы и что вам надо?» – напомнил свой вопрос Гис. «Отвечайте». «Мы просто скакали мимо», – не сразу ответил один из незнакомцев. «И решили заглянуть сюда, чтобы перекусить. Мы слышали, что это единственное работающее заведение в округе. Нам сказали, что здешний хозяин все еще жив». Незнакомец лгал. Гис чувствовал это. «Вам не повезло», — сказал охотник. «С сегодняшнего дня трактир закрыт». «А хозяин?» Чужаки поддались к Гизу. Их мечи поднялись еще выше. «Что с хозяином? Он мертв? Что вы с ним сделали?» Охотник понял, что эта троица сейчас кинется на него. Он уже хотел сказать, что старый трактирщик жив, что с ним все в порядке. Но тут позади раздался громкий возбужденный голос. «Нат! Физ! Мок!» Трактирщик Окен, наполовину высунувшись из черного окна своего заведения, размахивал чем-то, напоминающим кочергу. «Вы вернулись! Вернулись!» Грошовые мечи опустились, смягчились лица под шлемами, потеплели глаза. «Трактирщик жив», — сказал Гис, оглянувшись. «Это мы спасли его». 20. В очаге снова занялся огонь. Корчились на поленях локоны бересты. Потрескивая, плевались рубиновыми кубиками углей и прогоревшие головешки. 7 человек сидели за столом, положив руки на столешницу. «Мы пришли за тобой, отец», — сказал Нат, старший сын трактирщика. «Мы отвезем тебя в Гимарт. В городе не так опасно, как здесь». «А как же это верно?» Окин выглядел немного растерянным. «Когда все закончится, ты вернешься, если захочешь». «Но где я буду жить?» «В моем доме», — сказал Фис, средний сын трактирщика, — «с моей семьей». «Ты женился?» — удивился Окин. «Давно. И у меня двое детей. Мальчик и девочка». «У меня есть внуки!» — еще больше удивился Окин. Он покачал головой, неуверенно улыбнулся, посмотрел на своих сыновей, взглянул на гостей, повторил гордо. «У меня есть внуки!»